Муха и пчела. В саду весной при легком ветерке, на тонком стебельке, качалась муха, сидя. И на цветке пчелу увидя, спесиво говорит: «Уж как тебе не лень с утра до вечера трудиться целый день! На месте бы твоем я в сутки захерела. Вот, например, мое, так право райское житье. За мною только лишь и дело лететь по балам, по гостям и молвить, не хвалясь, мне в городе знакомы. Вельмож и богачей все домы. Когда б ты видела, как я пирую там, где только свадьба, именины, из первых я уж верно тут, и ем с фарфоровых богатых блюд, и пью из хрусталей блестящих сладкие вины, и прежде всех гостей беру, что вздумаю, из лакомых сластей. Притом же, жалуя пол нежной, вкруг молодых красавиц вьюсь и отдыхать у них сажусь, на щечке розовой или шейке белоснежной». «Все это знаю я», — ответствует пчела. «Но и о том дошли мне слухи, что никому ты не мила, что на пирах лишь морщится от мухи, что даже часто, где покажешься ты в дом, тебя гоняют со стыдом». «Вот», — муха говорит, — «гоняют. Что ж такое? Коль выгонят в окно, так я влечу в другое».